Гран Шримад Бхагавад Гита, глава 12, которая называется «Преданное служение». Текст 13 и 14. Адвешта сарва. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав свои чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупады. Возвращаясь к описанию чистого преданного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет духовные качества чистого преданного. Такой преданный при любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает вражды. Вместо того, чтобы отвечать враждебностью на враждебность, преданный думает: «Этот человек враждует со мной в наказание за мои прошлые грехи, поэтому лучше безропотно сносить причиняемые им страдания». В Шримад Бхагаватам 10.14.8 сказано: «Татте но кампьям сусамик шаманао пунджа эватма критам випакам». Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит в них милость Господа. В наказание за прошлые грехи, думает он, я должен был бы страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Верховной Личности Бога мне досталось лишь малая толика страданий. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым и терпеливо сносит любые страдания. Преданный также неизменно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нирмама. Он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго, и он одинаково спокойно относится к счастью и горю. Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа, неукоснительно следует указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным йогом, и поскольку он обуздал свои чувства, ему присуща непоколебимая решимость. Его никогда не собьют с пути ложные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимость заниматься преданным служением. Он полностью осознал, что Кришна – вечный Господь, и ничто не может поколебать его. Все это помогает ему полностью сосредоточить свой ум и разум на Верховном Господе. Разумеется, редко кому удается достичь столь высокого уровня преданного служения, но каждый может подняться на эту ступень, если будет выполнять правила преданного служения. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог ему, ибо Господь неизменно доволен всем, что тот делает в полном сознании Кришны. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Ома гьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале своям рупакада махьям дадати суападантихам ванчикалпа тарубьяшча крипасинкубья хевача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падай Кришна Пришнай Баталиши Матин Раджи Масвами Тина Миня Нахда Пришна Прабхадай Слуште Шанкиртан Прайтартам Бханам Вишну Падай Кришна Мати Бхакти Данда Свами Тина Бхагаван Прасайна Мирим Шакшана Прихадештаря. Итак, в шастрах, в частности, в Шримад Бхагаватам, есть стих, который гласит, что лучшей является та религия, при помощи которой человек может развить чистую, беспримесную любовь и преданность Верховной Личности Бога. Таким образом, веды не говорят, что именно индуизм – такая лучшая религия, или христианство, или мусульманство, как мы иногда вступаем в противоречие с другими людьми, которые, допустим, практикуют какие-то другие религиозные системы. Но порой человек сам не квалифицирован и не знает, почему Кришна призывает к бхакти-йоге. Он не призывает к индуизму, он призывает к бхакти-йоге. Это разные вещи. Поэтому в шастрах говорится, как только человек начинает распространять какую-то религию или говорить о религии, он вступает в противоречие со всеми другими религиями. Поскольку все религии находятся в определенной конфигурации гун материальной природы. Одни религии относятся к категории благости, другие религии относятся к категории страсти, и третьи религии относятся к категории невежества. И говорится, они очень будут дороги тем, кто находится в этих гунах. Для тех, кто в невежестве, будут дороги практики, религии, философии такого направления, и мы будем думать, о, они фанатики. Нет, им это дорого, потому что это соответствует их гуне. Как и пища будет дорога им. Только эта пища будет удовлетворять их чувства и ум. В первую очередь ум через чувства будет удовлетворена, а не пища в гуне невежества. Как человек покурил, ему кажется, что он лучше себя чувствует. Или он принял наркотики, он думает, я лучше себя чувствую. Или он поел мясо. Пока не поем мясо, я не чувствую себя сытым. Или что-то еще. Человек в гуне страсти точно так же. Так же и религия. Пока он именно этой практикой именно не услышит такие слова. «Отче наш, сущий на небесах», или «Ом Аллах, Аллаха Акбар», или «Ом Мани Падмехум». Именно он такую философию не перекрестит вас. Он не будет удовлетворен. Именно такие движения, действия, ритуалы, церемонии, такая психология, философия будет для него самой совершенной. Внешний вид и так далее. Поэтому даже внешний вид соответствует гунам материальной природы, в которых находятся религии. И Кришна говорит, все религии созданы мной одним. Мною одним. И до тех пор, пока люди находятся в трех модусах материальной природы, их конфигурации, они, несомненно, наблюдают различия. Они видят это различие. И поэтому каждый хочет навязать свою религиозную систему. Каждый хочет навязать то, что ему дорого. Как говорится, один наркоман делает 25 человек в среднем наркоманами. Это, представляете, еще каждый из этих 25, еще 25 по 25 сделает наркоманов. Каждый из тех еще по 25. Итак, стоит одному заняться этой деятельностью, и это начинает распространяться. Каждый пытается навязать свои вкусы, обратить во свои интересы, обратить в свои религии, обратить в свою внешность и так далее. Вы наверняка это замечали даже по себе. Когда нам говорят, мы не должны беспокоить. Как Прабхупада говорил, не беспокойте человека, убежденного в христианстве. У него есть Бог, у него есть вера. Столько много людей безбожников, атеистов. Столько людей демонически настроенных, спасайте их. Зачем вы трогаете этих христиан, мусульман, буддистов? У них все в порядке, они очень искренне поклоняются. Многие из них очень искренне. Прабхупада говорит, у меня очень много друзей, которые мусульмане, и они являются чистыми преданными. Они справляют джанмаштами, многие из них повторяют Хари Кришна. Многие из них принимают, что Кришна верховный, что Бог – это личность, что у него есть имя, форма, качество. Многие из них даже дополняют свою религиозную практику какими-то важными аспектами ведического знания, считая, что это ведическое знание говорит именно, допустим, о том же, о чем и говорит христианство. И они, когда изучают ведическую систему, их вера в Иисуса Христа, в его миссию еще больше увеличивается. Они начинают более серьезно относиться к заповедям: не убей, не укради, не прелюбодейничай, не лжесвидетельствуй и так далее, не суди, судимый будешь и так далее, и так далее. Но мы говорим, нет, Вы не должны, бросьте эту религию. Приходите в нашу религию. Религию. И Прабхупада в науке самосознания об этом говорит, что мы культурное движение, мы не религиозное движение. Это люди нас так принимают, как религиозных. Религиозное движение. Мы культурное движение, Прабхупада описывает. Мы даем культуру взаимоотношений живого существа, души с Богом. Почему мы обратились именно к ведическим представлениям? Потому что только в ведических представлениях и только в разделе сатвики описывается духовный мир. Описываются всевозможные положения Господа, его внешний вид, отношения живых существ, его имена, качества, формы и его деяния, его атрибуты и его взаимоотношения с его преданными, как в материальном мире, так и в духовном мире. Только в ведах это описывается. И такая информация дается расширена, развернута только в ведах. Ни в христианстве, ни в мусульманстве, ни в буддизме этого вообще нету. Там ли есть мелкие-мелкие намеки на это. Намеки. Царство Божье. Ну что там в царстве? Я сижу по правую, вы там по правую, тот по... Все, больше ничего. Как выглядят люди в духовном мире? Чем они занимаются? Нигде вы не найдете этого. Вы найдете только все о небесах. И небеса или пхукты – это, несомненно, гуна страсти, которая заканчивается на этой пхукте. Пхукта – это означает райские планеты. Райские планеты на небесах. И люди, несомненно, мы не должны осуждать, если кто-то нас крестит в спину или говорит нам какие-то христианские молитвы, какие-то христианские представления, поскольку даже в христианстве приверженцы также находятся в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. Одни вам дадут такие толкования христианства, другие такие толкования, третьи иные толкования. И на курсе «Культура неподвластная времени» мы говорим «культура». Культура. Поэтому, говорится, некультурно одному навязывать другое, свою культуру навязывать другим. Поскольку это также является частью культуры. Религии в невежестве, религии в страсти, религии в благости. И трансцендентальные религиозные практики, которые объединяют все остальное. До тех пор, пока человек не узнал источник, он будет думать, что все это различно. Все это различно. Он не сможет правильно воспринимать ни христианство, ни мусульманство, ни атеизм, ни коммунизм, социализм, ничего. Он будет во всем видеть одно противоречие. И это противоречие будет вызывать у него агрессивность. Агрессивность. То есть человек будет думать, что он должен сражаться со всеми. И здесь говорит Кришна, что кто такой преданный? Это тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам. Не только к тем, кто в человеческой форме находится, но и ко всем другим живым существам. И так человек обучает, кто является живым существом. Существуют движимые и неподвижные живые существа. В частности, деревья – неподвижные живые существа. Камни – неподвижные живые существа. Горы – неподвижные живые существа. Скалы там. Очень много существует неподвижных живых существ. И люди не знают об этом. Они не знают об этом. Они думают, что насекомые и человек – это разные живые существа. Но живое существо означает «джива». Джива-татва. Джива-татва в переводе означает «живое существо». «Живо». Мы в русском варианте говорим «живо», «живой». Камень мы говорим «мертвый». Но камень также является джива-татвой. Мы просто об этом не знаем или забыли об этом. Животные, насекомые, растения. Все это являются живыми существами. Микробы являются живыми существами. И от того, насколько человек расширяет диапазон понимания, что такое живое существо – настолько он может правильно воспринимать что-то. Кришна называет Арджуну лицемером, поскольку Арджуна беспокоится о тех, кто будет убит. И Шрила Прабхупада в комментарии описывает, Арджуна даже забыл о том, что при каждом вдохе и выдохе мы уничтожаем миллионы живых существ и не беспокоимся о них. Почему? Потому что мы их не замечаем. При каждом вдохе и выдохе мы уничтожаем миллионы живых существ. Каждый раз. На одной Курукшетре погибло много сотен миллионов человек. Но за одни сутки человек своим вздохом и выдохом в сотни миллиардов раз превышает убийство. Но он думает, я благодетель, я хороший. Почему он так думает? От невежества. Он не знает об этом. Поэтому Кришна расценил такое сострадание, как проявление невежества. Как проявление невежества. Он говорит, что ты сострадаешь, но ты на самом деле каждым вдохом уничтожаешь миллионы живых существ. 10 раз вы вдохнули, и несколько десятков миллионов живых существ погибли из-за вашей деятельности. И говорится, что в шведрах говорится, что человек несет реакции за убийство из-за своего дыхания. Что же говорить, когда он двигается, идет, ходит, он уничтожает очень много, дышит, справляет надобности и так далее, и так далее. От его деятельности погибают миллионы, сотни миллионов живых существ. Ежедневно, ежесекундно, ежечасно. В течение жизни он становится убийцей просто, профессиональным киллером, который даже не скорбит об этом. Мы кого-то убили и переживают. Человек: о, я был на войне, убил троих. Сон меня не берет. Я такой весь психически ненормальный теперь. Это все личности в гуне невежества и страсти. Очевидное. Это называется пратьякша. То, что воспринимают их чувства, они делятся впечатлениями, воспринимаемыми чувствами. Но чувства несовершенны. Поэтому для них существуют религии. Религии. Не убей, не укради, но... Шри Шипанишат объясняет, что такое убить, и что такое не украсть, что такое лжесвидетельствовать. Кришна в Бхагавадгите называет это богохульством. Когда вы говорите, что одна религия лучше другой, вы богохульничаете. Никакая религия не может быть лучшей. И поэтому Бхагаватам говорит, лучшая религия, которая помогла вам лично развить чистую, беспримесную любовь и преданность к верховной личности Бога. Все. Как вы можете полюбить Бога, если вы не знаете о Его форме, имени, качествах, деяниях, о взаимоотношениях? Как можно желать попасть на Вайкунтхи, Бхагаватам говорится, если вы никогда не слышали и не знаете, что такое Вайкунтхи? Как христиане могут попасть на Вайкунтхи, не зная их природы? Как можно пожелать того, чего даже и ни разу не видел, не знаешь и не можешь понять? Этого невозможно. Таким образом, мы видим, как в Библии Христос даже говорит: как можете понять небесное, когда земного понять не можете? Человек земного не может понять закон кармы, реинкарнации, почему так надо делать, почему так не надо делать. Как Прабхупада говорит, они едят левой рукой и говорят, что понимают веды. Они постоянно лгут, прелюбодейничают, крадут и говорят, что они понимают христианство. Они устраивают крестовые походы на другие религии. Они отвергают другие писания, и они говорят, что они понимают Христа. Так же, как мы можем отвергать христианство и не понимать его положение христианства, мусульманства, буддизма, иудаизма и так далее. Говорить, вот, а эти Кали поклоняются. Но кто Кали такой? И Кали говорит, в Бхавишти Пуране говорится, Кали говорит он, я пришел по велению великого времени. Кали не пришел сам. Кто есть великое время? Махакала. Кришна. Бог. Он пришел по велению Бога. Это только в христианстве, там дьявол такой, он не подчиняется никому, и Бог бедный не знает, как с ним справиться. Но само существование дьявола говорит о замысле самого Бога. Бог – создатель всего, и самого дьявола. И Бог позволяет ему также действовать, только потому, что он видит в этом что? Определенный смысл. Определенный смысл, поэтому говорится дьявол, или наличие такого аспекта, как дьявол, это глубоко философское понятие, как добро и зло. Никто не оценит, мы с вами говорили, добро, если он не знает, что такое зло. Никто не скажет, что это зло, не зная, что такое добро. Никто не сможет ощутить несчастье, если он не знал, что такое счастье и так далее. Эти противоположности – это законы природы, и тот, кто посягает на эти противоположности, является глупцом, говорится. Глупцом полностью. Посягать там на Рерихов, на Анастасию, на христианство, на Кастаньеду там, или на какую-то черную магию или белую. Это глупо. Почему? Потому что это баланс. Баланс психологии, баланс желаний живых существ. Одно провоцирует другое. Одно провоцирует другое. Мы сегодня утром с вами говорили, что Брахма, он знает об этом балансе. Вишварупа знала об этом балансе. Но полубоги не принимают. Они теоретически знают об этом, но это нереализованное знание. Почему? Потому что они привязаны к чувственным наслаждениям. Поэтому они отвергают это. Они отвергают. Привязывается человек тогда, когда он получает наслаждение. Наслаждение вызвано двумя формами. Это симпатия и антипатия. Человек наслаждается антипатией. Мы очень испытываем большой энтузиазм, когда кого-то критикуем или кто-то ошибся. Это означает, мы этим пытаемся наслаждаться, критиковать, антипатия. И также мы наслаждаемся симпатией, когда говорим о ком-то сладко. Но симпатия и антипатия возникают в процессе нашего чувственного опыта. то есть сентиментальности. Поэтому мы к каким-то религиям относимся сентиментально, относимся к одним так, к другим там, и говорим, это хорошая религия, это плохая. Это сентиментализм. Поэтому истинно продвинутый человек, будь он христианин, будь он мусульманин, буддист, или даже атеист, атеист, который понимает, атеисты, это означает, он знает, что существует что? Полубоги, привидения, духи, все, существуют три уровня планетарных систем, высшие, средние, низшие. Он знает все, знает закон кармы, реинкарнации. Он просто не верит, что за этим, за всем есть кто? Бог. Это материалист. Он воспринимает все материальным образом. Что, да, вполне допустимо, что есть высшие живые существа, которые выше уровнем, чем люди. Он допускает, поэтому мы слышим, материалисты говорят о феномене НЛО, о разных гуманоидах, там, о разных живых существах, которые там большими какими-то способностями обладают. И они пытаются это изучать со своей мирской наукой, атеистическими представлениями. Все вычисляется, все, так сказать, поддается определенным законам и так далее. Никакого Бога нету. Все это законы определенные, природы, на них влияет то, на них влияет. И они дают разные концепции. Но даже такие люди могут прийти к выводу, то есть атеистичные, что нет худа без добра. Нет худа без добра. Даже атеисты приходят к этому. Поэтому даже атеисты, они допускают, чтобы существовала религия. Почему же они так не искореняют все религиозные? Они допускают, пусть будет религия. Даже коммунисты не стали уничтожать всю религию. И сказали, пусть она будет опиумом для народа. Опиум для народа, пусть будут эти церкви. Мы туда КГБ запустим, пусть будут эти, мы туда этих запустим. Да пусть они будут, пусть они существуют. Зачем? Как Ленин говорил, ни в коем случае нельзя глумиться над верой народа. И это стало лозунгом. Лозунгом карательных всех служб по отношению к религиозным личностям. Что нельзя глумиться, надо брать во внимание, что эти люди религиозные, но нельзя глумиться, нельзя высмеивать это. Но со временем этот лозунг свернулся, и люди стали высмеивать все религиозные чувства и так далее. Почему? Потому что религия делала людей неуправляемыми. Неуправляемыми какой-то личностью. Потому что люди пытались жить в соответствии с писаниями. Не в соответствии с желаниями какого-то лидера, а в соответствии с желаниями Бога или его представителя. В частности, Христа там, или кого-то Будды, Магомеда. И это не вписывалось в светские законодательства, не вписывалось в светскую мораль. Это не давало правильно развиваться обществу, как они считали. Потому что люди становились как бы независимыми от правителей, а больше становились зависимыми от каких-то божьих представлений, божественных представлений. Люди могли умирать без сожаления. Могли умирать. И они читали в момент смерти. Люди не шли на какие-то определенные безнравственные поступки, которые очень были нравственны с позиции социализма или коммунистической морали, как эти Павлики Корчагины там, и всякие эти Павлики Морозовы, там, Мараты Козеи, там, и во время войны, как они действовали и так далее. Многое было аморальным, безнравственным. И поэтому, если вы помните, я уже вам рассказывал, когда делался анализ, почему Красная Армия победила. Потому что Красная Армия была безнравственная. Безнравственная. Красные победили, потому что они были безнравственными, безбожниками. Они нарушили все принципы. И они нарушали то, чего не могли себе позволить другие люди, другого уровня. Поэтому они победили. Говорится, как победить? Как победить? Это переступить все правила. Как вот говорят, бой без правил. Подлостью можно сделать, как угодно. Но другая категория людей было как? Долг чести. Из-за долга карточного люди пули себе в голову пускали. Красные этого не сделают. Шудры этого не будут делать. Пули из-за долга? Нет. Вам пулю, пожалуйста. Но что я себе пулю пускаю в голову, потому что у меня долг? Вы за последнее время где-нибудь слышали это, чтобы человек из-за долга себе пулю? Мы всегда слышим, что ему пустили пулю в лоб, что он не отдавал. Утюг ему поставили на пузо и так далее. Люди безнравственные, нечестные стали. Люди стрелялись на дуэлях за оскорбление женщины и так далее. Это совершенно другая культура, другая природа взаимоотношений была. Мы там говорим Пушкин, Лермонтов, Грибоедов там, или я кого-то вспоминаю. Это совершенно другая категория нравственного статуса. Абсолютно. Наши дети не пойдут стреляться ни за кого, ни за мать, ни за отца. Они сдадут своего отца, и мать сдадут вместе с потрохами. Теперь за деньги, за наркотики, за что-то еще. Итак, существуют нравственные понятия, и поэтому эти нравственные понятия были отвергнуты атеистическим обществом. Но даже атеисты понимали, что существует некий баланс. Совершая ошибки, они приходили к выводу, что есть баланс, существует этот баланс. Поэтому они отвергли коммунистическую партию. Они признались, нашли в себе силы, какие-то личности, какие-то силы. Они говорят, нет, все, мы это отвергаем. Посмотрите, в кого мы превратились. Во что превратилась наша страна. Еще многие годы, многие сотни лет они будут очищаться. Сотни лет они будут очищаться. Потому что, вы знаете всегда, оскверниться очень легко. А очиститься от скверны очень сложно. Потерять достоинство быстро, одна секунда, две секунды. Но завоевать положение какое-то достойным человеком быть очень сложно. Очень сложно. Годы, десятилетия, жизни приходится накапливать какой-то опыт, благочестивый опыт, чтобы что-то понять в этой жизни, принять какую-то философию, какую-то позицию. Огромное-огромное количество рождений и смерти проходит живое существо. Кришна Арджуне объясняет, пройдя через многие рождения и смерти, мудрецы пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности, и они с решимостью, беззаветно отдают себя преданному служению мне. Пройдя через многие рождения и смерти, они приходят к такому выводу, что если уж кто-то и достоин поклонения и деятельности какой-то, так это Бог. И он, Кришна, называет их мудрецами. Он говорит «муним». «Муним» – это значит изучившие опыт прошлого. Собственный опыт и опыт прошлого они изучили и пришли к выводу, что если уж чем-то здесь заниматься – так это служение Богу и больше ничем. Поэтому они не служат ничему другому, они служат Богу. Поэтому Кришна объясняет, что человек, проанализировав все, даже если он атеист, пытался так или иначе действовать, он рано или поздно все равно придет к выводу, что единственной задачей человека в этом мире является предаться Богу. Предаться Богу. Итак, в шастрах есть такой стих, который гласит, любая деятельность, которая не ведет к очищению, любое очищение, которое не приводит человека к религиозности, любая религиозность, которая не приводит человека... Нет, прошу прощения. Так, любая деятельность, не ведущая к очищению, любое очищение, не приводящее человека к религиозности, любая религиозность, не приводящая человека к знанию, любое знание, не приводящее человека к отречению, любое отречение, не приводящее человека к преданности, и любая преданность, не приводящая человека к любви, к Богу и ко всему его творению, как духовному и так материальному, является пустой тратой времени. Такой человек мертв. Такой человек мертв, даже если он жив. Поэтому его следующий стих говорит о том, что тот, чьей головы не коснулась пыль с лотосных стоп вайшнава или садху, подобен привидению. Он что-то делает, но все это не имеет никакой ценности. Поэтому мы сейчас все зафиксированы на своей работе, на зарабатывании денег, на счастье детей. Это пустая трата времени. Это означает, что мы не мудрецы. Мы отнюдь не мудрые люди. Отнюдь не мудрые люди. И шастры нас называют мудхи и глупцы. И поэтому Шримад Бхагаватам, говорится, не предназначен для мудх и глупцов. Шримад Бхагаватам – это верх совершенства всего ведического мистицизма. И он предназначен для таких людей. Поэтому в читании Чаритамриты описано, что это движение, его примут только разумные люди. Разумные из разумных века Калли примут миссию Харинама Санкиртаны Господа Чайтани Махапрабху. Разумные из разумнейших. Это происходит из разумности, это не происходит из-за невежества или из-за чего-то. Из разумности только это можно принять. Можно понять это и постигнуть. Это означает, что человек очень искушен был в прошлом. Он уже очень много рождался, умирал. У него есть опыт. Скопленное благочестие, грехи и так далее. Все это суммируется. Человек даже способен откликнуться только на это. Поэтому говорится, что разумные из разумных. Разумных людей очень много. но эти будут самыми разумными. Поэтому они примут это. Потому что здесь нету иной деятельности, которая не считается пустой тратой времени. И мы учим своих детей. Что ты там в этих храмах пропадаешь, время зря теряешь? Занялся бы работой, детьми, чем-то еще. Вот почему говорится, что тот, кто встал на путь служения Богу, то есть понял, что нет ничего более важнее, никому ничего не должен. Ни родителям, ни государству, ни обществу, ни человечеству в целом. Никому ничего не должен он. Если человек в таком настроении находится, если человек понял это, вот почему он говорит, беззаветно, с решимостью и безраздельно они отдают себя преданному служению мне. Они пришли к выводу, пройдя через многие рождения и смерти, что никого нет стоящего, кому бы надо было служить, кроме меня, он говорит. Вот почему он говорит, такие личности, преданные, мои преданные, никому ничего не должны. Однако мы не все с вами, и здесь Прабхупада говорит, однако такую личность найти очень сложно. И здесь описывается положение чистого преданного, Прабхупада пишет в комментариях. Чистого преданного, поэтому мы не требуем, от меня никто не может этого потребовать. Вот, мы от Лакшми Нарайана не такое, как в этом стихе описывается. И мы не такие. Мы не такие. Поэтому Прабхупада говорит здесь в комментарии, очень редкость большая, когда человек достигает такой высочайшей стадии совершенства. Но каждый может ее достигнуть, если он предастся такой личности. Каждый может достигнуть того же результата, если предастся такой личности. По милости этой личности человек может точно так же получить милость Кришны. Милость Бога. По милости такой личности. В христианстве вы не увидите ни одного другого Иисуса Христа. Точно так же, как в Искон, мы никогда не увидим такого же, как Шрила Прабхупада. Никогда. Потому что по их милости, даже если мы никогда не станем Христами, но мы можем по милости, то есть, пытаясь служить Христу, Его наставлениям, Его заповедям, так как Он, понять это все, мы можем также получить милость. Мы можем получить милость точно так же Кришны, служа такому совершенному преданному. Вот о чем говорится в этих шастрах. Потому что мы очень эгоистичны. И Прабхупада дает этот комментарий, что для простых людей такой уровень сознания Кришны труднодостижим. Что это означает? Что мы здесь вот все сидим, прошли уже многие рождения и смерти, но мы не мудрецы. Мы не мудрецы. В чем же разница между теми людьми, которые предались Кришне безраздельно, пройдя точно такой же цикл, как мы, а мы не предались? Как вы думаете, почему? В чем различие между нами? Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, почему этот человек более предан, чем я? Почему этот человек еще менее предан, чем я? Почему? Привязались. А почему мы привязались-то? Они что, не привязались? А? Мы же все служили. Мы и так пытались, и так делаться, и так пытались. Почему же мы не сделали такого вывода? Мы не пришли к такому выводу, что безраздельно мы отдаем себя Богу. В разных религиях, вот почему религии говорится, что один человек распространяет религию, а другой человек преданность. Поэтому между преданным и просто религиозным каким-то деятелем, реформатором, или как там говорят, проповедником, там большая огромная разница. Кто что проповедует? Один проповедует прелести религии, новой религии или нового течения, Искон там, или индуизма этого. Другой человек проповедует преданность. Преданность Богу. Это разные абсолютно вещи. Абсолютно разные вещи. И понять их в состоянии только мудрый человек, кто способен это разделять. То есть, кто может понять, вот это религия, а вот это говорится о преданности Богу. Поэтому я христианин, я принимаю это. Я мусульманин, я принимаю это. Я буддист, принимаю это. Я коммунист, я принимаю это. Потому что это не религия. Это наука, как предаться Богу. Это наука, как полюбить Бога. Как предаться Богу. Бескорыстно. Чисто. Эта наука объясняет положение Бога. Так научно, что никто не может опровергнуть этого. Никто не может опровергнуть этого. Такими четкими доводами, такими четкими описаниями и так далее. Как провели анализ, кто в большей степени принимает ведическую концепцию, ведическую философию, ведическую практику? Люди образованные. Люди с высшим образованием и выше. Среди них наиболее серьезно к этой науке относятся люди, которые точными науками занимались. Удивительно. Мы всегда считали, что философия гуманитариев, это практика, там, религия, это гуманитарии. Нет. Математики, физики, химики, биологи и так далее. То есть люди, обучавшиеся точным дисциплинам, имеющие такое представление, что все надо вычислять, все можно рассчитать, видеть логические цепи, они более серьезно к этому относятся. Люди гуманитарии, менее серьезно, Прабхупада, большая часть учеников Прабхупады, которые раньше всех упала или отошла в большинстве своем, это были художники, музыканты, поэты и все. Люди возвышенных сентиментов в гуне страсти, Прабхупада их называл, возвышенные сентименты, проявляющие возвышенные сентименты в гуне страсти. Что это означает? Пытающиеся таким образом удовлетворять свое вожделение. Свое вожделение. Петь песни, плясать, рисовать, поэмы разные создавать и так далее. Удовлетворяющие свое собственное вожделение. И они думали, что это очень духовно. Что они духовные личности. Но это называется возвышенные сентименты. Это даже не разумность. То есть даже в материальном отношении это не такая примитивная деятельность. Очень примитивная деятельность. Почему? Потому что то, что они делают, пустая трата времени. Почему? Это не приводит их к чему? К очищению. Говорится, любая деятельность должна привести человека к очищению. Очищение должно... Как мы узнаем, что человек очистился через эту деятельность? Он становится религиозным. Как узнаем, что это религиозность? Четыре столпа религии есть. То, что, из чего состоит. Как философия. Как мы узнаем, что человек философ? Этика. Покажет, что человек философ. Этика. Какова этика человека? Такова его философия. Гносеология, логика, метафизика приводит к этике. Точно так же религия. Что такое религия? Милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Любая деятельность, которая приводит к тому, что в человеке проявляются эти четыре качества, говорит о том, что эта деятельность не пустая трата времени. Все. Человек стал религиозным. Как стать милосердным? Говорится, тот, кто не причиняет беспокойства, то есть ни одному живому существу, и равно еще относится. И поэтому Прабхупада говорит, в Ведах говорится о том, что человек должен принять ахимсу. Никто не способен умиротворить свой ум, если он сознательно причиняет беспокойство другим живым существам. Что значит сознательно? Мы не можем не дышать. Но как вы думаете, вы можете не убивать тараканов, мух, клопов, крыс, мышей? Можете не убивать их? Вот кто-то говорит, нет, не могу. Поэтому никогда он не достигнет этого совершенства. Потому что для того, чтобы медитировать, человек должен умиротвориться. Никто не может умиротвориться, если он причиняет беспокойство другим живым существам, считая их низшими ветвями развития. Потому что с духовной точки зрения никто не имеет права судить других. И когда мы их убиваем, других живых существ, мы их что делаем? Судим и еще приводим приговор в исполнение. Поэтому Кришна говорит, только исходя из шастр человек должен понять, что является его долгом и что таковым не является. В шастрах говорится, кого человек может убивать, и это благо приносит. Скорпионов и змей. Скорпионов и змей, поскольку эти живые существа не эволюционируют, это состояние проклятия, это формы проклятых. Скорпионы и змеи, они перерождаются сами в себя, они не эволюционируют. Человек может потерять человеческое тело, стать, допустим, там в адской планете, жителем адской планеты, потом в животное, животное также эволюционирует все равно. Но эти живые существа, гады, они не эволюционируют. Поэтому говорится скорпионов и змей. И перечисляются. Какие разновидности еще к тому же. Точно так же, как в шастрах говорится, когда человек не может отказаться от мяса. Какое мясо он может есть, если он вообще не в состоянии без мяса жить? Почему человек не в состоянии без мяса жить? Не потому что холодно, там, как говорят, или что-то. Ум его в гуне страсти и невежества. Его ум не может успокоиться, если он не получает такой вид энергии, который в мясе находится. Который находится в мясе. Все продукты питания – это энергоносители. Это энергоресурсы, это энергоносители. Любой человек, обычный человек с 10 классами образования может это понять, что пища нужна для того, чтобы что? Жить, конечно, это энергоноситель. Если кто-то не будет есть, он просто погибнет. Насмерть можно изголодаться и умереть просто. Почему? Потому что человек не может питаться чем? Воздухом. Но йоги могут питаться воздухом. Человек не может, и таким образом способность принимать энергию из определенных продуктов – это соотношение гун материальной природы. Человек в гуне благости способен брать энергоносители из пищи в гуне благости. Человек в гуне страсти, он не сможет взять энергоносители из пищи в гуне благости. Поэтому он нервничает, он говорит, что меня все травой кормите, что я козел, что ли? Что вы все время меня травой кормите? Человек не может получать это. Почему? Потому что он в гуне страсти, он в низших гунах. Поэтому он может, его язык, его попурышки, его потоки воздуха могут извлекать определенный вид энергии только из продуктов в гуне страсти. Поэтому для него эта пища дорога. Он чувствует себя лучше, более вдохновленным таким. В гуне страсти, вдохновленным в гуне страсти и лучше в гуне страсти. И говорится, пища в гуне страсти дает болезни. Как бы она вкусна ни была, как бы она... Поэтому она говорит, это нектар, который превращается в яд. Это пища в гуне страсти. А в гуне невежества это продукты убиения. То есть это гнилые продукты. Любое мертвое животное, как бы вы его ни заморозили, или как бы вы его ни разделали, это мертвое. Все мертвое является категорией какой? Страсти или невежества? Невежество. Мертвечина это невежество. Поэтому люди не понимают, они едят мясо, даже не понимая, в какой гуне они находятся. Потому что в страсти совершенно другие пищи. Страсти Кришна описывает. Это острое, соленое чересчур, кислое, горячее очень или очень холодное. Вот что такое гуна страсти. То есть человек может быть вегетарианцем абсолютно, но ему нравится острое, соленое, горячее чересчур или чересчур холодное. А в гуне невежества что? Да даже пища, приготовленная за 3 часа до употребления, считается в гуне невежества. Что же говорит мертвечина? Убил гуся там, убил того, убил всего. Но человек, по соответствии с тем, с какой гуной он находится. А гуна это означает, что? Благочестивая и греховная деятельность человека. Формирует его определенный психотип. Психотип это означает, ложное эго трансформируется в материальный ум. Ум выражает себя через язык двух факторов. Попурышки – это вкусы в той гуне, в которой находится ум. А ум – трансформация ложного эго. Итак, ложное эго также в гунах, поскольку это материя. Ложное эго в гуне благости, ложное эго в гуне страсти, ложное эго в гуне невежества. Итак, человеческий ум в гуне невежества, язык будет под... Ум успокоится только тогда, когда поест то, что относится к гуне невежества. Человек будет чувствовать себя счастливым и удовлетворенным. Любой, кто попытается у него отобрать эту пищу или заставить его искусственно есть какую-то другую пищу, тут же вызовет в нем антипатию. Поэтому они говорят, тут что там эти кришнаиты, они там траву жрут, и нам все весь мир хотят травой закормить, сволочи. Это так и есть. Значит, мы не понимаем. Значит, мы не понимаем. Что не изменив сознание человека, толкать ему пищу другой гуны, это только его беспокоить. Вот почему говорится, беспокойство. Беспокойство. Потому что это очень дорого для человека. Очень дорого. Человек будет есть именно это. Пока не изменится что? Ложное эго. Оно трансформируется в ум. Ум трансформирует сразу язык, желудок и гениталии. Между языком и гениталиями стоит этот путь, через желудок это должно пройти. Но когда? Только тогда, когда человек не будет руководствоваться ложным эго. Вот почему люди, они ищут прибежище. Тогда они могут кушать. Люди говорят, вот я не могу бросить пить, не могу бросить курить. Почему? Им кажется, что если они покурят, им лучше. Откуда это состояние? Это факт, им лучше. Почему? Гуна невежества. Чтобы поддерживать это невежество, человек должен курить. Поддерживать. Человек привыкает, он привязывается к этой концепции. Как мы, привязаны к своим недостаткам. Говорит, ну вот такое я не могу не орать. Ну, вы можете не орать. Просто мы привязались. Вот я такое могу, не могу так не делать. Это привязанность. Когда мы говорим «не могу», это привязанность. Не хочу. Не хочу с этим расставаться. Потому что я уже теперь себя с этим отождествляю. Таким образом, это желание, за желание еще никто ничего не несет ответственности. В Кали-югу это не считается грехом. Желать выпить, желать покурить, желать совокупиться, желать обороняться. Но как человек начинает это делать, это означает, что в этот момент его ум, если он чувствует в этом удовлетворение, он чувствует, что это ему очень... хорошо от этого становится, что это правильно, что это хорошо. Это означает, в этом состоянии его ум осквернен. Его ум находится в гуне невежества или в гуне страсти. Точно так же религии. Не надо обращать людей, потому что тогда это насилие. Потому что им дорого это. Им дорога такая религия. Поэтому Прабхупада говорит, оставьте христиан в покое, оставьте мусульман в покое. Столько атеистов, столько безбожников, которые вообще не верят в Бога. У этих людей хоть есть какой-то Бог, какие-то представления, это им дорого. Им уже дорог Бог. Вот в таком аспекте, с такими мотивами. Но они обращаются к Богу. Оставьте в покое этих шаманов там или кого-то. У них есть. Они пусть нам своим духом поклоняются. У них есть религия, есть какие-то авторитеты. Вы посмотрите, сколько людей без авторитетов. Или людей, которые находятся под руководством демонов просто. И руководствуются демоническими принципами. Итак, Прабхупада говорит о культуре. О культуре, то есть подавать ненавязчиво, объяснять человеку, объяснять через его разум, обращаться к его разуму. Говорится, тот, кто на какой стадии находится, он к тому и обращается. Чистый преданный обращается непосредственно к живому существу, к душе. Поэтому человек не может понять, что с ним происходит. Вроде бы он все против этого, но его тянет. После общения с этой личностью его тянет в эти области. Это означает, человек затронул само сознание. Если человек на платформе разума, он способен затронуть разум человека. Человек, не желая, будет понимать, что надо так делать, и будет делать. По крайней мере, он даст этому человеку что? Понимание. Это функция разума. Все остальное – это функция чувств. А чувства временны. Удовлетворил чувство, здорово, но быстро все через чувство проходит что? Стадию голода, чувства все, насыщение, пресыщение и отвращение. Поэтому можно возбудить это все, но это точно так же и бросится. Поэтому говорится, два вида проповеди считаются самыми ценными. Это проповедь будхи-йогов, разумных личностей, и бхакти-йогов, личностей, которые пребывают в сознании Кришны. Как будхи-йог может проповедовать? На основе бхакти-йоги. То есть человек сам может не испытывать любовь к Богу, но очень хорошо проявлять преданность с уровня разума. Поэтому говорится, что самые разумные из разумных века Калли примут Харинама Санкиртану Шри Читани Махапрабху, потому что разум ближе всех к сознанию. Поэтому говорится, что бхакти-йога предназначена для разумных людей. Для разумных людей. Поэтому Кришна говорит Арджуне, если ты не можешь постоянно удерживать свой ум на мне, посвяти свою жизнь следованию регулирующих принципов бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. То есть, эти люди понимают разумом, что нужно достигнуть Кришны. Но чувства нет. Вот почему эти люди встают рано сами. Это не значит, что им прямо они экстаз такой испытывают. Повторять джапу или плясать на киртане. Нет. Тот, кто в экстаз впадает на киртане, это означает, что человек начинает на чувственный уровень съезжать. Человек танцует из разумности, не из-за экстаза. Он говорит, Кришне это нравится, я буду танцевать. Он не думает, я буду танцевать красиво или некрасиво. Это нравится Кришне. Что нравится Богу, то я и буду делать. Бог не хочет, чтобы я крал, я не буду красть. Мне хочется украсть, но я не буду красть, потому что как я смогу удовлетворить Бога? Бог говорит, не укради. Зачем я буду лгать? Бог не любит, что ли? Тогда человек проявляет эту преданность. Говорится, терпение, смирение, выражение почтения или состояние, что он ниже других. Это нравится Кришне. И Кришна объясняет, кто ему дорог. Таким образом, развитие этих качеств может воспринимать как преданное служение. Что человек через слушание, воспевание, памятование, поклонение божеству, поклонение стопам и так далее, развивает определенные качества. И эти качества являются результатом его преданности. Эти качества являются результатом его преданности. Он хочет удовлетворить Кришну. Это называется преданное служение. Желание удовлетворить, и оно называется анукулья, сева. Это не потому, что я такой, мне не хочется разораться, ударить кого-то или что-то. Я просто прекратил руководствоваться своими желаниями. Я руководствуюсь желаниями Гуру и Кришны. Все. Это называется преданное служение. И для того, чтобы стать преданным, говорится, чувства не годятся. Чтобы предаться Богу и совершать ему преданное служение, только человек с платформы разума называется преданным, потому что совершать преданное служение невозможно с сентиментального уровня. Совершать преданное служение можно только с уровня разума. Потому что с уровня чувств называется неосознанное преданное служение. Агьята сукрити. Неосознанное. А с уровня разума это называется преданное служение какое? Осознанное. И Кришна говорит своему отцу Нанда Махараджу. Он говорит, зачем ты поклоняешься Кришне, Индре? Он говорит, ну так надо. Он не осознает. И тогда Кришна говорит, осознанная деятельность приносит куда совершенно другую реализацию, чем неосознанная деятельность. Итак, деятельность, которая приводит к очищению, очищение должно привести к религиозности. Религиозность должна привести к знанию. Знание, результатом того, что человек знает, является что? Отречение. Итак, есть отречение в знании, его называют вайраги, и отречение в сентименте называется пхолгой вайраги. Ложное отречение, обманщик человек. Он обманывает и себя, и окружающих. Ложно отрекся. Поэтому сентиментальное отречение, Прабхупада говорит, многие мои ученики принимают саньяс из сентиментальности. При жизни Прабхупады сказал, многие, большая часть учеников, он говорит моих, лезут из сентиментальности в саньяс. И он говорит, это говорит о том, что в будущем они будут падать. И мы это наблюдаем. Прабхупада это описывает в Бхагаватам, в своих комментариях. Что многие мои ученики, многие, не немножко, а многие, это значит больше половины, когда говорят многие. Многие из моих учеников принимают саньяс из сентиментальности. То есть это называется как? Пхолга вайрагия. Ложное отречение, не основанное на знаниях, основанное на чувствах. И поэтому, он говорит, в будущем они будут падать. Потому что их саньяс был сентиментальным. Прабхупада предупредил. Поэтому те, кто изучил книги Прабхупады, это не удивляет. Но те, кто не изучил, только лекции слушает и брошюрки читает. И Библию все время. Они будут все время, да что такое в этом движении, все время падает кто-то. Что такое? У них нет ни одного нормального гуру. Все падают и падают. Нет. Падают только сентименталисты. Прабхупада говорит о том, что те, кто из сентиментальности что-то сделал, даже принял саньяс. Из сентиментальности. Хотелось быть главным, хотелось как-то вот так. Хочется перетерпеться, переколиться, перетопчиться. Сентимент. Поэтому говорится, саньяс должен быть результатом знания. А знанием являются качества. Не академическая многоученость. Здесь у нас тоже есть академическая учеба. Можно изучить шастры, вызубрить, знать все схемы, все такое, очень логично говорить. Но качество – это этический нравственный статус. Что нравственно и что безнравственно. И человек может даже этого не замечать. потому что такой этический нравственный статус ему дорог. Поэтому у одних этика и нравственность в невежестве, и она очень дорога им. Он говорит, иди убей их и все. Дай ему по башке там. Или иди, он ничего себе, он тебе так сделал, ты так ему сделай. Пока так не сделаешь, не будешь спокоен. И человек чувствует, пока не отомстит, нет счастья. Почему? Гуны. Поэтому он не может простить. Это не его положение. Поэтому говорится, брахмана встречает трудности тихой молитвой. Кшатрия с оружием в руках. Вайшья с деньгами в кашку в кармане встречает трудности. А шудра? Что нужно? Новый хозяин. Что нужно? Новый хозяин. Идет во служение этой трудности, этим проблемам. Он начинает служить этим проблемам. Лишь бы его не трогали. Лишь бы его не трогали. Нету высшей цели. Шудра поэтому говорится низший. Ни низший, ни по телу. Нету высшей цели. Низшее нравственное положение. Очень низкий этический нравственный статус. Очень низкий. Вот почему говорится как шудра. Вот поэтому женщины, они всегда рекомендуют безнравственные вещи своим детям. Отец всегда следит за нравственной. В основном это задача отца. Следить за нравственностью. А мать следит за телом. Вот почему говорится, что женщины как шудры. Даже ниже шудр. Потому что они готовы на любую безнравственность, либо сохранить тело ребенка. А это ладно, да, а это, вот тут так, а не, ну зачем тебе лезть туда? То ты же честно, вот дурак, видите, потом руку отрежут, голову пробьют, глаза выколят. Куда лезешь, ты что? А мама потом будет так скучать, 9 дней скучать, 40 дней скучать будет без тебя. В основном женщины очень сентиментальные, поэтому они всегда привязаны к телу и учат своих детей безнравственным поступкам, особенно мужчин. Поэтому говорится, когда мужчина вырос без отца, не нужно надеяться, что он будет очень нравственным. Потому что его смелость, храбрость, его разумность будет в гуне страсти и невежества. В основном это так происходит. Ведь кто видел фильм «Мать»? Ну, на Мордюкова там играла. Как она своего сына, предателя, в подполье хранила. Помните, да? Помните? Или «Трясина», или как там называлась? Ну, «Мать» она играла там. Все это, да. Сын у нее предатель был, и вот она все не знала. Как, да ладно, там, туда-сюда. Мать всегда будет говорить такие вещи. Ой, брось, она твоя жена, дура, блин. Да. Кто всегда? Всегда теща. Свекровь и теща. Самые главные герои всех анекдотов и персонажей. Да? Почему? Почему? Это же не просто так. Потому что они будут защищать эти телесные основы. Одна будет тело своего сына защищать, это свекровь. А теща, это которая защищает всем... Безнравственные представления, это что означает безнравственные? Телесные представления. Безнравственные, значит, телесные. Она будет всегда отстаивать телесные представления. Какого тела? Грубого и тонкого. Все. Почему про тестя и про свекра мало анекдотов? Вы слышали, что язык свекра там был или там еще же? Вот свекр приходит или там тесть пришел. Нигде даже в народе, да это никого особо не... Все даже засмеялись. Почему? Потому что это смешно. Что свекр там? Он говорит, ставь пузырь, все нормально. Да нормально, все там разберутся. А, он все время, ой, это что? Ой, фу, эти бабские разговоры, эти склоки. Кто тому кому глаз дал там это. Ой. Что там, за что они там подрались? О, теперь суд. О, это кто? Тетеньки там участвуют в этом. И дяденьки, которые воспитаны тетеньками. Мужчина не полезет туда. Не полезет. Если его воспитывал какой-то мужчина, которого воспитывали мужчины, конечно, а не волки. Или там не курицы какие-то. Он скажет, да ладно, оставь им эти деньги, да пусть они подавятся. Мужчина так скажет, да оставь ты это. Что ты с бабами будешь за этот шкаф, что ли, там драться, что ли? Ты что, блин, за эту стиральную машину, что ли, там сражаться собрался? Или за эти долги, что ли? Да пусть они подавятся, он скажет. Отец так в лучшем случае скажет, да ладно, пусть они, дай бог им здоровья. Отойди от них. Потому что важно отойти от них. А не что-то у них вырвать. Потому что иначе ты такой же, как они. Так говорит отец. Иначе ты такой же, как они. В чем тогда разница между вами? Что там, на чью сторону вставать? Вы оба деретесь за один кусок. Какая разница между вами? Уступи, отдай. Это недостойно. Это низко. Из-за этого сражаться. За плащ сражаться. Это низко. Итак, Кришна объясняет Арджуне, что является возвышенным положением. Почему? Потому что Арджуна тоже Каунтея, сын Кунти. И поэтому Арджуна начинает эту женскую религиозность проповедовать. О ком он беспокоится? Он говорит, дети падут, женщины падут, мужчины убьют, женщины станут беззащитными, женщины нарожают всяких жуликов, а жулики все разворуют. Какое же счастье? И он говорит, ты что, елки, сын Кунти? И он начинает ему говорить совершенно о других вещах. О чем ты беспокоишься, об этом материальном? Что ты как женщина. Это женщина заботится, а не хранительница очага. Пищеварение там и там чего там. Пусть они этот очаг держат. Ты должен держать другое. Поэтому он говорит, ты должен быть готов достойно умереть. Ты должен показать пример, как нужно погибать. Не как нужно выжить. Пример показать, как всех перехитрить и выжить. Поэтому, когда мать отправляет на войну, она говорит, лишь бы живой пришел. Ты вот там так, если туда, вперед не беги нафиг. Пусть другие вперед бегают. Туда не стреляй. Сиди в окопе, куда тебя понесло? Ты что, блин? Тоже мне герой, блин, Александр Матросов, елки. Мать будет так говорить. А как будет говорить отец? Что за другими спинами прячешься там? Свинья какая. Ты иди достойно, лучше умри. Иди умри достойно. Что ты тут, блин, в тюрьму хочешь сесть, что ли? Сволочью стать какой-то? Иди лучше умри. Если так хочешь рисковать, иди рискуй за родину. Что ты, за что ты тут рискуешь? Пьяная драка, что ли, тебя интересует? Или что там ты? Украл у тетеньки кошелек? За что ты здесь рискуешь? Что кто-то на тебя криво посмотрел? Иди рискуй. Если такой рисковый, иди на войну и рискуй там. Умри хотя бы, блин, достойно. Что тебя не пришибли где-то в тюрьме какой-то? Какие-то подонки. У тебя враг пришибет тебя, достойный враг тебя застрелит. По всем правилам войны, там, со снайперской винтовки. Чего вы смеетесь? Вот так многие, они предаются. Как Прупада говорит. Я был очень удивлен, что он говорит, Америка, Англия, эти страны, это деградированные кшатрии. Но он говорит, но когда я приехал в эту страну и посмотрел, я увидел, что кшатриев почти нету. Они шудры. И он говорит, я видел, как американцы, молодые американцы, мужчины, молодые американцы не хотят идти в армию. Это говорит о том, что они не кшатрии, они шудры. Они боятся армейских лишений. Они боятся армейской обстановки, потому что они шудры. И они скрываются под сенью разных религиозных сект, организаций, религиозных течений, благотворительных организаций, прячутся в институтах и так далее. Потому что они трусы. Потому что они воспитаны не настоящими мужчинами. Они не могут отдавать свой долг. Когда они скрываются от армии, то они точно так же, они и не шудры. Они ниже шудр, потому что они не приносят обществу никакой пользы. Они не работают нигде. Они становятся хиппи, Прупада говорил. Они болтаются просто, прожигают свою жизнь или прожигают средства родителей и того нищих родителей. Они ниже шудр, и он говорит, они млечхи, это и есть млечхи. Они боятся. Почему они не идут в армию? Не потому, что это разумно или неразумно. Это разумность кого? Им дорога такая философия, дорога такая психология. Поэтому они говорят, ой, если они пойдут туда работать, меня в армию заберут. И что там в армии? Что ты там боишься? Чего ты боишься? То, что нам суждено, мы испытаем это. Запомните. То, что суждено, через что нам пройти, мы испытаем это. Не в такой форме, так в другой форме. Если вам суждено пойти на пули, вы пойдете не на войне, а здесь пойдете на пули. Это карма. Если вас там не зарежут, вас здесь зарежут. Там на штыки не поднимут, здесь. Разница лишь, где быть поднятым на штыки. Так выбирает человек. Какая смерть более достойна? Поэтому человек, когда узнает, что все равно ему не жить, все равно помереть, так он ищет, где можно умереть как? Достойно, преследуя самую высокую цель. И когда он не знает о Боге, он знает о родине. Когда не знает о родине, он знает о нации. И так далее. И поэтому говорится, пока человека продвигают, ему даже давать высшие идеалы. Чтобы он не опустился до идеалов кастрюль и поварешек. И пошел за кастрюлей, как за какую-то буденовку, которую там где-то нашли. Картинка в букваре. Вы представляете, вы за картинку в букваре разодрались. Какие-то высшие принципы. И поэтому говорится, у человека должна родина ассоциироваться с высшими принципами. С высшими принципами. Тогда человек становится достойным. Достойным. И Арджуна получает наставление от Кришны. Он говорит, ты не должен так меркантильно рассматривать эту битву. Это не просто какое-то выяснение отношений. Это не просто выяснение отношений. И это не просто религиозные принципы. Это не просто религиозные принципы. Это высшие принципы. Это абсолютное действие. Это жертвоприношение. Жертвоприношение. Поэтому Кришна говорит, меч знания отречения, знание о жертвоприношении, называется Ягья-гьян. Человек очень хорошо, и сейчас, говорится, самой высшей деятельностью является жертвоприношение Харинама Санкиртана Яги. Знание, это и есть меч знания отречения, он говорит. Возьми в руки меч знания отречения и разруби узлы привязанности каким-то другим представлением. Знание о Яге, жертвоприношение, это оружие человека. Он должен знать, где и ради чего жертвовать? Деньги, жизнь, время, дыхание, зрение и все остальное. Вот почему Кришна сказал, пройдя через многие рождения и смерти, они пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности. Поэтому они с решимостью, безраздельно отдают себя преданному служению мне. И как же они пришли к тому, что Кришна Верховная Личность Бога? Развив это знание. То есть вся их деятельность привела к очищению. Очищение привело к религиозности. Религиозность привела к знанию. Знание привело к отречению. Отречение привело к преданности. Преданность привела... Преданное служение к чему приводит? Любви, бхакти. Бхакти уттама. Любви к Богу. И ко всему его творению. И он говорит, Кришна, что те, кто божеской любовью действует, те на самом деле являются самыми высшими благодетелями всех живых существ. Потому что они делают все в настроении любви к Богу. Кого-то спасают, кого-то наказывают, они делают это в любви. Поэтому, говорится, они самые величайшие благодетели. И поэтому Кришна говорит, они мне очень дороги. Потому что они являются олицетворением моей любви. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы?